Здравствуйте. Да, здравствуйте. Компания «Бач Финансов», специалист Максимова, Алиса Николаевна, дирекция записи. Скажите, пожалуйста, Анжелика Валерьевна, это вы? Да. По поводу вашей задолженности за нас поступает компания «Илем». По 176 дней срок просрочки, сумма погашения 36 212 рублей. Скажите, пожалуйста, решайте договорные обязательства 28 апреля. Ну и что там заткнулось-то? Фиксируй отказ-то и все, разбежали. Что, простите? С глушью? Проведите и все. Нет, не буду. Не будете? Нет. А по какой причине? Неважно. Любопытно это такая, что ли? Я хочу вас уведомить, Анжелика Валерьевна. Так я не интересуюсь никакими уведомлениями, тем более от третьих лиц, которых даже мой кредитор не подтвердил, третьи вы там лица или не третьи лица, поэтому не читай, не старайся, убери свой скрипт, ага, расслабься, положи свою гарнитуру, трубку и все на свете. И с расстройством. Да ты не на рынке, ты из канализации звонишь. Какой рынок-то? У тебя денег нет, чтобы на рынок. Так ходи. Попрошайка. Давай, прощай. Да, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Из Совкомбанка звоним, Андрей Николаевич, аудио взыскивания. Анжелика Валерьевна, хорошо меня слышите? Хорошо, слышу. Долг, денежный кредит, 15 дней, сумма 2900. Требует банка оплатить до 15 мая. Вы когда будете погашать? Фамилия ваша, должность. Ермаков Андрей Николаевич, тут специалист отдела взыскания. А то глупый вопрос задаете. Хорошо вы меня слышите. Когда будете платить? Никогда. Что, вы платить банк отказываетесь? Конечно. На каком основании? Тебе какая разница, на каком основании? На основании моего нежелания. Мы с вами на «ты» не переходили на «вы», беседу, хорошо, Анжелика Валерьевна? Ну, спокойно. Субординация, соблюдаем, пожалуйста, какую хорошо? Субординация, урод? Ты что, меня старше? Конструктивно беседуем. И выше по должности, по званию. Ты в армии где-то Анжелика находишься. Валерьевна. Ты служишь, Анжелика да, Валерьевна. В войсках ну, вы конструктивно можете беседовать? Конструктивно можете ты беседовать? Ты служишь где-то в полиции. Ты сидишь, звонил, ты мне про что? Субординацию рассказываешь. Что вы говорите? Ты себя приди, дебил. Анжелика Валерьевна, я вас услышал, что платить банк отказываетесь. Ну и сваливайте. Мы оставим негативную. Так. Имейте в виду, банк штрафы начисляет на основании закона 353-го. Долг да, у вас да, увеличивается. Да. Вам в любом случае придется оплатить со всеми штрафами. Штрафы он начисляет. Ладно, давай. Задумайте, что вы делаете. До свидания. Далее. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Александровна, с вами разговариваю? Да. Меня зовут Елена Витальевна, досудебный отдел взыскания Банка Восточного. Я звоню в отношении вашей задолженности. Фамилия ваша. По кредитной карте нет оплаты? Что случилось у вас? Фамилия ваша. Колобова. Должен. Елена Витальевна. Специалист взыскания. Ну, вы слушай меня, специалист взыскания. На этой неделе количество взаимодействий со мной уже превышено. Поэтому отдыхайте свободно. Анастасия Александровна, а вас не слышала, что вы на «ты» ко мне обращаетесь? Услышала меня? Нет. Ну, так вы будете разговаривать со своими подругами? Я с тобой, видишь, так разговариваю. Со мной? Да. Нет, да. Нет, со мной вы так я разговаривать так не будете. Я именно так с тобой нет. Разговариваю. А вы в себя поверили? Вы в себя поверили? Я всегда в себе. У вас и уверенно долги? Себя чувствую. Они меня не беспокоят. А тебя, видно, долги? Не заботят и тревожат, что ты названиваешь. Нас они беспокоят. Ну, банк не благотворительная организация. А, ну, я же думаю, что благотворительная. 76 нет, вас нет. Ну, вот и жарви свою попочку. Нет, вас нет. Сиди, оплата, что случилось? И от досады бейся. Я сказала, количество взаимодействия превышено на этой неделе. У нас ведется аудиозапись разговора. И что? О том, что вы нарушаете закон, записываете, конечно. А о том, что вы меня оскорбляете. Я тебя не оскорбляю, смущает, я да, тебе это? Говорю, кто ты на самом деле. Кто? конченая проканчуга. Да что вы говорите? А на основании чего? Ну, аргументируйте. Ну, только на основании знаете, того, что меня. Ты представляешь, да что я бы посмотрела. Восточный. Да я бы посмотрела вам в глаза, Анастасия Александровна. Да ты успокаивайся, не бесись. Сегодня такой светлый праздник. Я не собираюсь с тобой эмоционировать. Я спокойно, Анастасия Александровна. Да я и смотрю, глотку рвешь. Сейчас подавишься гарнитурой. Она сейчас зацепится у тебя там и застрянет. Анастасия Александровна, вы очень интересная девушка, скажем так. А 76 дней нет оплаты от вас? А тебе я такого не могу сказать. Да, до... да мне не нужно. Ну, по крайней мере, от вас мне не озвучивай ничего, я не воспринимаю. До завтрашнего дня. Тебя никакой да, информации. Все равно. А мне тем более. Ты ж мне звонишь, а не я тебе. А, ну поговори нужно, сама с собой. Конечно, ведь долги у вас. Поговори сама с собой, а я музыку пока меня, послушаю. У меня долгов нет. Ну, слушайте, тогда разговор только пойдет за ваш счет. Вот я сейчас переключу, да, за ваш счет. Смотрите, до 29-го включительно в банке Восточном вы должны закрыть свою задолженность. Слышите, да, меня, Анастасия Александровна? Будете молчать, я закончу этот диалог и позвоню вам снова. И мы вам будем звонить ровно до тех пор, пока вы не закроете задолженность. Услышали, да, меня? Да я знаю, что услышали. Я вам снова перезвоню. Оставайтесь на линии, идет соединение. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Верьез», инспектор Цитаренко, Екатерина Михайловна, после записи разговора. Айман Наурбаевна, это вы? Я. Звонок вам поступает по поводу ваших долговых обязательств перед кредитором, честное слово. На сегодняшний день у вас имеется задолженность в размере 25 750 рублей. Вам сейчас кредитор выдвигает требования оплаты произвести в течение 3 дней. Когда от вас будет поступать оплата, скажите, пожалуйста. Мне надоело эту чушь нести. Кредитор выдвигает. Куда он что выдвигает? Он только себе задвинуть свои требования взад может. А зачем вы так разговариваете по записи разговора? Да как нормально разговариваю, как есть, так и говорю. Вы нормально разговариваете? Пусть себе свои требования в задницу засунет. Я не слышу, чтобы вы нормально разговаривали. Ну вот как я свою позицию как-то четко вам определила, да? Есть смысл дальнейшего разговора? Так и зафиксируйте, ну хорошо, понимаете, значит, звонки дали, вы не хотите подождать данные задолженности. Угу. 41 год, а вы не научились. Да, да, ты научилась, я и смотрю. Обученная я умею отвечать за свои обязанности, а вот вы не умеете. А за обязанности не надо отвечать. Будете своих родных обзываться. И близких, но не меня. Ну ладно, не расстраивайтесь. Но вы не будете да со мной так разговаривать, да видишь, в таком тоне. Я не расстраиваюсь совершенно спокойно, вы знаете? Ты обиделась на меня. Нет. Мне совершенно спокойно, я же слышу по твоему голосу. Все равно. Угу. То, что вы говорите, как вы обзываете. А мне знаешь, как, знаете, насколько все равно? Все сейчас равно. Положу трубочку и больше как бы даже не да вспомню Бога. О тебе. А ты будешь, знаете, думать, Бога. Что ты без образования, безграмотная нет. звонилка. Нет, я не буду думать об этом, поверьте. Угу. Я хотя бы выполняю свою работу, получаю свою заработную плату. Да, кому твоя работа нужна-то, кроме тебя? Доброго. Всего доброго. Я всего не доброго. Пока. Это спам. Я до с тобой свидания. Тоже ничего обсуждать не буду. Нава. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Представлюсь, меня зовут Лазаков Владимир Владиславович, Тинькофф Банк. Ксения Олеговна, по задолженности по вашей. Угу. Никак не можем с вами договоренности прийти на оплату. Скажите, пожалуйста, почему вы не хотите вообще с банком этот вопрос напрямую решить? Не совсем а понимаю, с чем я согласен. Я вам объяснять, да? Фамилию с вами зовите. Лазуков Владимир Владиславович. Добавочный номер 62-413. Понятно. Ну, просто как бы у нас обслуживаетесь, вроде вас ранее перевели на льготный да, тарифный план. По нему все равно не оплачивать. Это с чем связано, Ксения Олеговна? Да не хочу. Как что, уверенно не разговариваешь-то? Ты что так в себя поверил-то? Ты попроще. А как мне с вами, разговаривать, Ксения Олеговна? Я тебя сейчас ломаю быстро. Что вы сделаете? Он объяснений каких-то с меня захотел. Ты кто есть-то? Вы готовы к конструктивному диалогу? Ну, ты уже понял, по моему тону, к какому диалогу я готова. Кто я есть? Сотрудник банка на данный момент. Должность твоя, сотрудник. Специалист сектора взыскания. А, всего лишь специалист. А ты разговариваешь, как будто ты, наверное, замдиректора этого банка. Давайте перезвоним Ксении Олеговне. Видимо, не готовы к диалогу. Ну что ты так испугался-то? Всего доброго. До свидания. Цикло. Чего ты трубку-то не вешаешь? Попрощался, пошел нахрен тогда. Да. Здравствуйте. Инспектор компании «Верес». Кремов Сергей Валерьевич. Юрасик. Уточните, Надежда Ивановна, знакома вам или же вы лично? Я, конечно. А то ты не знаешь. Замечательно, раз это вы. Ну, ты такой же дурашка, как и был неделю назад, да, Юрасик? Обратная ситуация совершенно. Дурашка. По поводу займа в компании «Кредит». Ну, как там дела с балетом-то обстоят? Танцуешь до сих пор? А, Юрасик? Понимаю, это просрочка. Юрасик, говорю, как дела с балетом, а ты все что-то просрочка. Давай погромче начнем говорить, чтобы я вас слышал. Юрчик, ну я же тебе давно говорю, иди на пенсию. Ты глуховат уже, староват, а ты продолжаешь дальше. Ну, давайте побеседуем, Юрасик. Нет, давай мы твою пенсию обсудим. У тебя пенсия большая будет, а? Не за не пойдешь за займами-то. А то уйдешь на пенсию. Совершенно неинтересно. И за займами, а потом буду тебе звонить. Я вам озвучу требования компании. Компанию у нас будет. Данный вопрос вы должны будете... Юрасик, а ты где до этого? И мне необходимо работать конкретный ответ на данный момент. Расскажи, где ты раньше работал? Если ты всю жизнь так пришел в свою звонящую контору, попочку посадил, ритмики одел и бла-бла-бла-бла. Я бы тебя на месте жены придушила бы, подлюку. На, Юрасик. Вы можете продолжать сами с собой разговаривать, а я пока я что с тобой, Юрасик, расскажите что-нибудь интересное. Ну, а ты мне расскажи, ты когда последний раз на балет-то ходил, или ты каждый день ходишь? Ну, так расскажите мне. Ну, так слушай, отвечай на вопросы. А? Ты мне скажи, ты женатый? Юрасик, отвечай на вопрос. Ты женатый или нет? Словарный запас. Если ты у нас тебя бросили. А ты прям язвить, шутить можешь, да? А я думал, ты только скрипт умеешь читать. А с тобой так пообщаться, ты даже диалог сможешь поддержать. Я глянь, тебя комплиментами осыпаю. Почему? Я тебе даже ничего плохого не сказал. Я тебе все об искусстве, о жизни, вот обо всем. Да, а ты начинаешь огрызаться. Но ты же мне ни одного раза не ответил. Мы с тобой уже раз 20 разговаривали. А ты, Юрасик, не вижу смысла, не вижу смысла. Ты пообщайся со мной. Сейчас прям у тебя спокойствие на душе появится. Ага, ты будешь вообще удовлетворен жизнью. Забудешь, что надо другим людям звонить. Я тебя гипнотизирую, Юрасик. Юрасик тишину словил, гарнитуру снял. Юрасик, посмотри на солнышко, улыбнись новому дню, с доброй душой, с чистым сердцем. Иди домой, Юрасик, иди домой. Да, на солнышко обязательно посмотри. Алло. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Анжелика Валерьевна, это вы, с вами разговариваю? Конечно. Отлично. Меня зовут Олег Алексеевич Шорстов, компания «Вива Деньги». Угу. ООО «МФК СФП», ведется запись. Анжелика Валерьевна, сразу говори, пугать будешь, не будешь, я не знаю, как начать с тобой. О, как, а я что-то не помню того момента, когда мы с вами на «ты» перешли. Да прям Анжелика сразу, Валерьевна. Еще вчера, позавчера. Ну, у меня воспитание, к сожалению, не позволяет. У меня позволяет скалами на «ты». Да я почему-то в этом даже не сомневался. Ну, я думаю, уже цель звонка не важна, да? Да не хочу. Ты же обещал ко мне приехать. Да еще все впереди, поверьте. Да? Ну все, я тебя жду. Хоть глянуть на тебя. Ты что, вы платить не будете или как? Я нет. Только по суду. То есть вы будете платить только... Да. Я всегда так говорю. Зафиксируйте раз и навсегда. Я вас услышал, отказ я вам официально от оплаты зафиксировал. Скажите, вы проживаете? Ты приедешь, посмотришь. Ну, я задал вопрос вам. Ответьте на вопрос, и все. У меня нет вообще ни малейшего желания с вами разговаривать. Ну, потому что ты меня боишься. Да, а что вас бояться? Ну, то, что вы понабрали кредитов, и все, и не платите. Потому что такой слабый мужичонка, который работает, как да, боится. Кто бы говорил, Жанна Валерьевна? Да. Я задал вопрос вам, а вы на да него я не хочу на него отвечать. Все, всего доброго. Ну, пока.